то были милостивые дары фараона своему числящемуся полководцам слуге, вроде той золотой настольницы в трапезной, расставленные по ларям и по полкам, и развешанные по стенам маленькие статуи из серебра и золота, или из черного дерева и слоновой кости, изображавшие все как одна царственного дарителя Неб-Мара Аменхапте, приземистого толстяка в различных украшениях, венцах и прическах. Бронзовые сфинксы, опять-таки с головой этого бога, всяческие изваяния животных, например, бегущее стадо слонов, сидящие павианы, газель с цветами в зубах, драгоценные сосуды, зеркала, опахала и плети, но прежде всего оружие, воинское оружие в большом количестве и всевозможных видов, топоры, кинжалы, чешуйчатая броня, обтянутые мехом щиты, луки, бронзовые серповидные мечи. И было удивительно, что фараон, хотя и преемник великих завоевателей, но сам уже отнюдь не воин, а предприимчивый строитель и богатый князь-миротворец, также дарил боевым снаряжением своего царедворца, этого руиноподобного великана, который также, казалось, отнюдь не рвался топить в крови племена смолоедов и жителей песков. Среди убранства этих покоев были также красивые, с резными изображениями, подставки для книг, и когда Потифар вытягивал громаду своего тела на изящном диванчике, казавшемся под его тяжестью особенно хрупким, Иосиф подходил к ним, чтобы предложить хозяину выбрать какой-нибудь свиток для чтения, например, «Приключения моряка с погибшего корабля на острове Чудовищ», «Историю о царе Хуфу и Деди, который мог срастить с туловищем отрубленную голову», «Правдивую и подлинную историю о завоевании города Иопе», верховным военачальником его величества Менхапер Ратпутмоса III Тути, велевшим внести в город 500 воинов в мешках и корзинах. Сказку о царском сыне, которому хатхоры предсказали, что он примет смерть от крокодила, змеи или собаки, или еще что-нибудь. Выбор был велик. У Потепра было прекрасное разностороннее собрание книг, размещенные на поставцах обеих палат и состоявшие отчасти из занимательных сказок, подобных «Войне кошек и гусей», отчасти же из сочинений диалектического характера, таких как воинственно-резкая переписка между писцами Гори и Аминемоны, из религиозных и магических текстов и ученых трактатов на темном искусственном языке, списков царей от эпохи богов до эпохи иноземных пастушьих владык с указанием времени правления каждого сына солнца и летописью достопамятных событий, включая чрезвычайное повышение налогов и важнейшие годовщины. Были здесь также книга о дыхании, книга о пути через вечность, книга «Да цветет имя» и ученая топография потустороннего мира. Потифар знал все это на зубок. Если он слушал, то только чтобы еще раз услышать знакомое, как слушают одну и ту же музыку. Такое отношение к книгам было вполне понятно, ибо в подавляющем большинстве этих сочинений содержание и фабула почти ничего не значили. Весь упор делался на красоты слога, на изысканность оборотов речи. Иосиф, который либо сидел, подобрав под себя ноги, либо стоял на похожем на кафедру возвышении, читал превосходно. Плавно, правильно, внешне непритязательно, со сдержанным драматизмом и столь естественно владея словом, что самые трудные, самые книжные места приобретали в его устах легкость импровизации и разговорную удобопроизносимость. Его чтение проникало в сердце слушателя, и нельзя понять его возвышение в глазах египтянина, возвышение, известного лишь самим своим фактом, упустив из виду эти часы чтений. Часто, впрочем, Потифар вскоре задремывал, убаюканный этим ломким, но приятным голосом, который говорил с ним так ровно и так умно. Но часто Потифар бдительно вмешивался в чтение, поправляя выговор Иосифа, обращая и свое, и чтеца внимание на художественное достоинство какой-нибудь риторической прекрасы, подвергая услышанной литературной критике, или же выясняя точный смысл какого-нибудь темного места —